Глава 17. «Ты только посмотри на Лебедева!» — хихикнула Злата легким кивком головы, указав на парня лет 30, стоящего поодаль вместе с платиновой блондинкой в до неприличия откровенном платье. «Похож на бульдога, того и гляди, слюнями весь пол зальет!» «И не он один!» Безразлично обронила Лиза, покручивая в пальцах бокал холодного шампанского. Сегодня ее мало волновали гости, да и вообще настроения праздника не было, даже несмотря на всю атмосферу, созданную в доме ее матерью. «И где он только нашел эту кралю?» — цокнула Карина языком и отвернулась. Она встречалась с Ильей Лебедевым полгода назад и сама инициировала их расставание, но с тех пор при каждом удобном случае не упускала возможность чем-нибудь его зацепить. Если это эскортница, то он мог бы хотя бы о дресс-коде ее предупредить. Все-таки приличное общество, а не кабаре на выезде. Одно неловкое движение, и сиськи его мадам окажутся на всеобщем обозрении. «А что, там еще осталось что скрывать?» Злата спрятала очередной смешок в своем бокале, а Лиза устало покачала головой. «Может, хватит уже? Вам не надоело каждый год обливать всех грязью? Подумаешь, безвкусно одета. Зачем уделять этому столько внимания?» «Лиз, ты чего?» Растерялась Злата, а Карина легонько пихнула ее локтем. «Не бери в голову, нервничает она в ожидании этого». «Я не...» — перебила подругу Лиза, но, не договорив, замолчала. По позвоночнику тут же пробежала волна дрожи, а все тело сковало напряжением. «А чертяка-то хорош!» Присвистнула Карина, проследив за ее взглядом, и Лиза, к своему сожалению, не могла не согласиться. Тимур в темно-синем костюме с изумрудным отливом, вошедший в зал, выглядел просто шикарно, как взрослый, респектабельный мужчина, а не спортивный мальчишка, которого Лиза привыкла в нем видеть. Хотя модная стрижка, слегка зачесанная назад, и аккуратная светлая щетина остались все теми же. Тимур тоже нашел ее глазами, осмотрев с ног до головы, едва заметно улыбнулся. И Лиза готова была застонать от досады, вспомнив, что на ней ярко-алое платье. «Надо было брать голубое», — мысленно чертыхнулась она. «Но кто ж знал, что этому доморощенному художнику захочется нарисовать ее в красном?» «Пойду-ка я подышу», — выдавила Лиза, когда направившегося к ним Тимура перехватил ее отец. «Нет, плохая была идея появляться здесь. Нужно было сослаться больной. А с Тамарой она бы уж как-нибудь договорилась». «Я с тобой!» — одновременно произнесли Злата и Карина, но Лиза только отмахнулась. «Останьтесь и прикройте меня перед родителями». Подхватив подол своего длинного силуэтного платья, струящегося позади небольшим шлейфом, она развернулась и зашагала прочь, а, оказавшись на лестнице, ведущей наверх, почувствовала, как ее обнаженную спину словно полоснуло огнем. Чертово платье! И почему оно не могло быть таким же закрытым сзади, как спереди, под самое горло, как у чопорной монашки? Нет, надо было выпендриться, повестись на доводы девчонок про необходимость сногсшибательной изюминки. Если грудь, плечи и руки закрыты, то спина обязательно должна быть голой. Ну да, это и было сногсшибательно, только шибало ее саму, взглядом, которым Тимур провожал ее до самого второго этажа. И только скрывшись от него в коридоре, Лиза смогла хоть немного выдохнуть. Сердце колотилось так, словно она пробежала кросс по пересеченной местности на скорость. Руки тряслись, ноги казались ватными, а кожа вся пылала, как в лихорадке. Ей действительно нужно было на воздух. И, недолго думая, Лиза распахнула широкие двери в библиотеку. А пройдя через нее и на балкон, где тут же опустила ладони в снег, шапкой, лежащей на широких перилах, подсвеченных тепло-желтым светом новогодней гирлянды. Вот только легче не стало. Даже через 5 минут, когда пальцы начало колоть от холода, а ее саму мелко потряхивать. Не успела Лиза подумать, что надо бы вернуться в дом, как ее обхватили крепкие руки и рывком затянули в библиотеку, а двери на балкон захлопнулись с громким звоном стекла. Носа коснулся до боли знакомый запах, а щеки — возмущенный мужской голос. «Хочешь завтра же слечь с воспалением легких? Отпусти меня немедленно!» Не менее возмущенно прошипела Лиза, дернувшись в крепких объятиях. «Гостям не разрешено подниматься на второй этаж. На лестнице не висит никаких табличек по этому поводу». Лизу захлестнуло еще большее негодование. «Ну какой же нахал! Отпусти, или я закричу!» «Нет, пока ты не согреешься, и мы не поговорим!» Тимур крепче перехватил ее, потирая ладонями ледяные плечи. И Лизу еще больше затрясло и от вновь вскипевшей злости, и от теплого дыхания, щекотавшего шею, а особенно от своей собственной реакции на близость этого самоуверенного наглеца, которая слишком остро и головокружительно ощущалась в темноте библиотеки. Она скучала по нему даже больше, чем думала. «Нам не о чем разговаривать», — сбрыкнула Лиза, снова попытавшись вырваться. Но куда ей было с ним справиться? Мужская хватка стала словно железной. «Тогда помолчи, мне есть что сказать», — невозмутимо произнес Тимур, вжимая ее спиной в свою грудь. «Да, я поступил как кретин, но никогда не хотел унизить тебя или сделать тебе больно. Немного проучить, может быть. Но больше проверить. Человека хотел рядом видеть, а не пустоголовую куклу». И чем больше он говорил, рассказывая про спор, тем больше Лиза терялась в своих ощущениях. Она вроде как и понимала его, потому что и сама хотела того же самого. А с другой стороны, злилась на обман. «И честно, я не жалею, что сделал это, ведь не нашел бы тогда тебя, незабудка, не запал бы так, что аж скулы сводит, когда тебя нет рядом, пристрелиться хотелось, когда понял, что ты услышала наш разговор. Я в тот вечер вообще собирался все отменить, когда Дима только заикнулся об этом чертовом споре, но ты зашла раньше и...» «А что потом?» — раздраженно перебила его Лиза, пытаясь совладать с желанием прикоснуться к обнимающим ее рукам, напоминая себе, что он обманул ее, ухватиться за свою скользающую злость. «Что было бы, если бы я не услышала? Как ты себе это вообще представлял? Рассказал бы? Какой реакции ждал? Что мне вскружит голову то, кто ты есть на самом деле? Что я вмиг забуду обо всем твоем вранье? Как любая из этих пустоголовых кукол, которые тебе так не нравятся? И чем же я тогда отличаюсь от них в твоих глазах? Я надеялся, что если расскажу все сам, твоя реакция будет помягче. Виновато выдохнул Тимур ей в шею, и Лиза прикрыла глаза, изо всех сил сопротивляясь пробежавшим по ней мурашкам. И я не врал тебе, ну почти, только про работу. Вечерами, когда уезжал, запирался в офисе и рисовал тебя. Еще никогда не хотелось так рисовать. А в остальном я такое есть, как был с тобой. Это моя первая квартира, доставшаяся от бабушки. Я прожил в ней всю свою жизнь до недавнего времени. Моя первая машина, на которую я заработал сам. Мои друзья еще со школы, с которыми мы действительно занимались всем, о чем я тебе рассказывал. Все это было, есть и будет в моей жизни. Просто сейчас в ней, ко всему прочему, появились и деньги, которые все и облегчают, и усложняют одновременно. Но с тобой я был настоящим и запал на тебя по-настоящему. Не хочу отпускать и не могу. И как же нестерпимо Лизе захотелось поверить во все это, до дрожи, вновь охватившей все ее тело, до какой-то несдержанной истерики. «Бесишь!» — всхлипнула она, все-таки накрывая его руки своими с каким-то внутренним облегчением. Ей ведь тоже это было нужно — касаться его, чувствовать. Настолько, что она сама себя не узнавала. «Как же ты меня бесишь!» «Незабудка, дай мне шанс!» — прошептал Тимур, обжигая ее ухо горячим дыханием, и провел носом по шее. Но Лиза почувствовала и легкую улыбку, коснувшуюся ее губ, улыбку, которая обезоружила ее, заставляла улыбаться в ответ. «Все, что угодно, сделаю». «Тогда увези меня с этого дурацкого праздника. Хоть раз в жизни хочу встретить Новый год по-другому, по-нормальному. Только папа нас убьет». «Да и к черту! Мы оба отметились, и ладно?» Тимур развернул ее к себе и мягко приподнял лицо, заглядывая в васильковые глаза. «Сказал же, сделаю что угодно». И Лиза порывисто вздохнула, когда он наклонился к ней, а потом зажмурилась, наслаждаясь вкусом долгожданного поцелуя, пылкого, дразнящего и опьяняющего, а вместе с тем наполненного нежностью и каким-то особенным трепетом. Неделя без него казалась сущим адом. Теперь же в груди снова разгорался безудержный огонек. «Так что, мы идем?» Держа ее лицо в ладонях, Тимур слегка отстранился, и Лиза, облизав губы, кивнула. «Знаешь, как нам раздобыть верхнюю одежду, не привлекая внимания?» «Есть у меня один вариант». Взяв его за руку, Лиза потянула Тимура сначала к выходу из библиотеки, а потом по коридору к лестнице, узкой и темной. Та выходила не в главный зал, где собрались все гости, а прямиком в служебные помещения, откуда можно было попасть на кухню, где командующая официантами Тамара встретила их удивленным взглядом. Но, заметив их переплетенные пальцы, с теплотой склонила голову на бок. «Том, поможешь?» Через пару минут Тамара вручила им их пальто и распахнула заднюю дверь, выходящую в палисадник, густо засыпанный снегом. Когда же она снова исчезла на кухне, Тимур опустил глаза на изящные лодочки, которые выглядывали из-под приподнятого Лизой подола платья. «Нет, так ты точно заболеешь!» Хмыкнув, он подхватил Лизу на руки, заставив ее рассмеяться, и спешно зашагал по узкой дорожке, петляющей среди невысоких елочек, в сторону большой площадки перед домом, где были припаркованы несколько машин, на которых приехали некоторые приглашенные. Но остановился не перед привычной Лизе, белой приорой, которую она нигде не видела, а перед темно-синим БМВ и, открыв пассажирскую дверь, опустил ее на сиденье. «Все мои собрались у Женьки. Нас она тоже звала. Поедем? Или хочешь куда-нибудь только со мной?» «Если не на дачу, — прыснула Лиза, — то можно и к Женьке, а потом вдвоем. Мне нравится твой вариант!» Тимур коснулся ее губ еще одним поцелуем и закрыл дверь, а через полчаса уже парковал машину в неизвестном Лизе дворе. В квартире на 9-м этаже их встретили радостными приветствиями, не преминув по-доброму подколоть за слишком официальный вид. И несмотря на то, что такие шуточки в принципе проскакивали весь вечер, Лиза чувствовала себя более чем комфортно в обществе, хоть и нарядно, но гораздо проще одетых друзей Тимура. Здесь вообще все было по-домашнему, что делало этот вечер для Лизы еще более особенным. Кажется, о чем-то подобном она и мечтала уже очень-очень давно, о бенгальских огнях, искры от которых покалывали пальцы, о веселом гомоне и выкриках под звон бокалов шампанского, встретившихся над центром большого стола, о запахе мандаринов, о сгрудившейся на балконе толпе, устроившейся вниз, куда отправились несколько любителей пострелять фейерверки, и о крепких руках, которые обнимали ее за талию, пока повсюду взрывались разноцветные салюты, а особенно о требовательных губах, нашедших ее губы в жарком поцелуе, когда через несколько часов после полуночи они оказались вдвоем в маленькой квартирке-студии на окраине Красноярска. Конец.